Очередная ягода вырвалась из пальцев княжны и, весело прыгая с колен девушки, покатилась по полу. Что? Урал, личные покои князя Демидова. Что? Руслан Александрович смотрел на супругу из-под нахмуренных бровей, и ни капли любви и понимания к княгине в его взгляде не было. Сидящая напротив Мария Евгеньевна спокойно выдержала и негромкий крик, и тяжелый взгляд. Не первый год в браке, чтобы реагировать на такие выпады. А что характер у мужа вспыльчивый и тяжелый, она и до брака знала, в отличие от будущего жениха, навела подробные справки. «Я уже улаживаю проблему», — равнодушным тоном ответила княгиня. Однако вины с Алексеева это не снимает. Ему поручили следить за княжной, а он сбежал. Бросил Анастасию одну. Только в этом я его и обвиняю, Руслан. Князь Демидов прикрыл глаза, неслышно шепча ругательство. Наномашины Дмитрия Алексеевича делали свое дело, и Руслан Александрович заметно помолодел. Однако процесс еще не был закончен, да и внук не зря предупреждал Демидова, работать с постоянным ощущением, как внутри что-то все время шевелится, будто под кожей поселились насекомые, было невозможно. Наблюдавшая за князем Волкова уже доложила, что, судя по всему, это была индивидуальная реакция дара. Так как все остальные пациенты благородного сословия настолько сильного дискомфорта не испытывали. Хотя и вероятность того, что наноботы лечат нечто неуловимое для целителя высшего класса, исключать все еще было нельзя. Слишком рано вызвался Руслан Александрович испытать наномашины на себе. Рак был известной проблемой, и лейкемии никого удивить нельзя. А судя по информации от Святослава Святославовича, систематизирующего поступающие сведения от благородных пациентов, ощущались именно проблемные места, над которыми микроскопические роботы Дмитрия и работали. Целители же не могли излечивать болезни, которые не видели и не ощущали с помощью дара, и рак крови распознать на ранней стадии, пока не пойдут метастазы, было для них крайне затруднительно. «Улаживает она», – проворчал Руслан Александрович, открывая глаза. «Кто позволил княжне, ненаследной, давать такие обещания? Не успел я на лечение отойти, как вы уже мой дом разворотили. На верности нашему слову держится столько, что я даже предсказать не берусь, чего мы лишимся, когда эта история всплывет». Мария Евгеньевна спокойно выдержала и этот гневный выпад. «Это еще разобраться нужно, кто кому и какие обещания давал», — заявила она. «Алексеев тоже, знаешь ли, думать должен был, о чем и с кем говорить», — охмурил девицу, вытребовал от нее слово и довольный уже срывал листы в календаре, считая дни, когда же он князем станет. «Доказательства найдутся», — взглянув на супругу, кивнул Руслан Александрович. «Или думаешь, только наш внук с собой часы с секретом носит, и как мне теперь в глаза Алексееву смотреть, ты подумала? Старый соратник, верный род, и здесь такое. У меня даже слов нет, чтобы описать, как я зол на эту дуреху. Мы решим этот вопрос, Руслан», — спокойно пообещала княгиня. «Максим Георгиевич будет изгнан за то, что оставил княжну без своей поддержки». Видя, что супруг готов возразить, она подняла руку, показывая, что не договорила. «Это одно дело. Он не выполнил наш приказ. Любой суд встанет на нашу сторону в этом вопросе. А вот что касается Анастасии Кирилловны, то тут возможны варианты. Я уже получил от великого князя Невского заверение в большой и чистой любви», полным яда голосом сообщил Руслан Александрович. «Его сын уже наследник и твердо намерен жениться на нашей внучке. Я-то ему откажу легко, но толку с того, если он первым предъявит нам обвинение, как только узнает, что эта дурочка хвостом вертела перед другими». Мария Евгеньевна взглянула на супруга с удивлением. «Я не понимаю, чего ты так боишься, Руслан», — произнесла она. «Откажем великому князю и закроем этот вопрос. Да, я хотела бы, чтобы наш правнук был великим князем и получил доступ к возможностям Рюриковичей, но, потеряв голову, по волосам не плачут». «Молчи», — махнул рукой князь Демидов. «Я-то думал, положиться на вас могу, а в итоге только Дима и способен решать проблемы. Что ты мне рассказываешь сказки? Я вынужден теперь из-за вас терять лицо перед собственными боярами, терять партнеров, потому что девка не уследила за собственной юбкой. Вы довести решили меня». Княгиня вздохнула. «Слушай мое решение, Маша», — произнес твердым голосом глава рода. «Максим Георгиевич изгнан не будет, я лично отменяю твой приказ. Алексеевы никакого притеснения не заслужили. Анастасия обещала Алексееву выйти за него замуж, Пусть и выходит, свое слово Демидовы держит. Ты в своем уме? — изумилась княгиня. — А ты оставила мне другой выбор? — спросил Руслан Александрович. — Если бы у тебя хватило ума проследить за внучкой, ничего бы не случилось. Но ты дала ей волю, и вот что мы получили. Ты хоть представляешь, какой удар нашей репутации нанесен? — Он не имел права брать с нее слово, — повторила Мария Евгеньевна. — Она не имела права вообще рта открывать, — рявкнул князь Демидов. — Кто ей позволил? Сама решила, что может диктовать условия. Мне, главе своего рода, я еще не настолько из ума выжил, чтобы какой-то дурехе подчиняться. Хорошо, Кирилл до этого позора не дожил, сына бы сейчас удар хватил. — Да как ты смеешь так говорить? — Молчи уж, — махнул рукой Руслан Александрович. — И слушай, что будет дальше. А дальше ты возьмешь оставшихся внучек под тотальный контроль и будешь их воспитывать всерьез, как подобает воспитывать настоящих княгинь. Я же займусь лично устройством их дальнейшей жизни. Ни на кого положиться нельзя, черт подери. Правильно я сказал, все лучшие от Демидовых досталось Романовым. Вот уж где наша кровь своего не упустит. Жесткие, решительные, понимают, за какую черту переходить нельзя. А это, — он проглотил очередное ругательство, почувствовала вкус свободы. Он замолчал, задумавшись. Супруга его не торопила, понимала, что время споров подошло к концу, и теперь будет так, как Руслан Александрович решит. — Теперь по поводу Георгия Емельяновича, — проговорил князь Демидов. — С его отцом, великим князем, я лично буду общаться, благо внучек нам Кирилл много настрогал. Предложим Ольгу, ей 15, вполне подойдет для помолвки. Невским тоже этот брак крайне выгоден, не пойдут они на разрыв совсем. А годик-другой повременить, это не страшно. Заодно и Георгий в наследниках освоится, и мы с Ольги глаз не спустим. Алексеевым за то, что Максим ушел с бала, наказание положено, тут ты права. Но так как мы тоже себя проявили не слишком достойно, отказав бояричу в возможности объясниться, я сам с главой рода этот вопрос закрою, претензий у него не будет. Княгиня смотрела на супруга с неодобрением, однако отчасти была согласна с ним. Анастасия Кирилловна действительно поступила крайне опрометчиво. В крайнем случае, повинись она перед бабушкой, и все было бы полюбовно решено. Сначала отказ предыдущему жениху и только потом прилюдная демонстрация намерений новому. А так вышло, что вышло. Но время назад не отмотаешь, за сказанное теперь нужно будет расплачиваться. — А Алексеева ты пощадишь зря, — все же сказала она. — Сегодня мы спустим нарушение приказа, завтра бояре тебе на шею сядут. Ты и без меня об этом знаешь прекрасно. Князь Демидов качнул головой и, прикрыв глаза, откинул голову на подушку. — Оставь меня, — велел он. Кивнув, княгиня покинула покои супруга. Прикрыв за собой дверь, она обернулась к Анастасии, которая ждала решения главы рода в коридоре. Девушка была напряжена и явно нервничала, губы искусаны, на ладонях следы от впившихся ногтей. — Я все слышала, — произнесла она негромко, сдерживая подступающие слезы. — Бабушка, я не подумала. — Мария Евгеньевна строго взглянула на внучку. — А ведь я тебя предупреждала, Анастасия, — сказала княгиня Демидова. — Нечего было крутиться с боярскими детьми. Ты меня не послушала, вот теперь выйдешь замуж за того, кого сама и выбрала. Такой урок тебе на всю жизнь запомнится. Готовься, Анастасия, к скорой свадьбе. Глава рода решение принял. Глава 18. Красноярск, резиденция князя. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Доброе утро, — дорогой, — шепнула мне Виктория, поцеловав щеку. Супруга ловко выскользнула из-под одеяла и, накинув халат на плечи, скрылась в стороне ванной комнаты. Я же остался лежать на постели, наслаждаясь ощущением покоя. Как-то незаметно я действительно стал воспринимать этот особняк своим домом. Не знаю, что конкретно на это повлияло, может быть, тот факт, что у меня появилась собственная семья. В Казани я тоже провел немало времени, но и там это был лишь очередной дом, в котором мы можем проживать. Сбросив одеяло, я свесил ноги на пол и потянулся. Ощущение, что никуда спешить больше не требуется и у меня впереди целый год без московских интриг, было чертовски приятным. Что говорить, сегодняшняя ночь, пожалуй, единственная, которую я не просто с удовольствием провел со своей супругой, но и не стал просыпаться, как обычно, перед рассветом, а позволил себе давить подушку до полудня. Никаких запланированных мероприятий у меня на сегодня не назначено, так что можно дать себе как следует отдохнуть. В конце концов, с сентября, Честно говоря, я в безостановочном темпе работал больше, чем может выдержать физика тела вчерашнего подростка. Такое насилие, конечно, позволительно, но, дозировано, взрывная активность должна сопровождаться временем для восстановления, которого у меня почти что и не было. Прихватив халат, я направился в ванную. Виктория как раз ее покинула и уже разместилась на диване гостиной. Рядом с моей супругой стояла раскрытая шкатулка с ее личными линзами. Каждому я делал свои, чтобы не путаться, сколько осталось. Я закажу завтрак сюда или спустимся в столовую, поинтересовалась она, провожая меня взглядом. Спустимся, принял решение я, прежде чем закрыть за собой дверь. Повара сегодня постарались на славу. Нас и так кормили достаточно вкусно, но сегодня, видимо, выспавшийся организм улавливал сигналы рецепторов ярче и полнее. Так вкусно я еще в этом доме не ел. Когда мы перешли к десерту, Виктория, помешивая ложкой в чашке, спросила. Великий князь Апраксин так и не ответил, задала вопрос она, поглядывая на меня из-под ресниц. Нет, покачал головой я. Полагаю, его штат сейчас рассчитывает, сколько они могут мне уступить, не теряя прав и возможностей. В конце концов, если я выкупаю производство полностью, оставлять его в Смоленске могу и не захотеть. Тем более с нашими условиями, что государь лично оплачивает наше производство, это было бы экономнее. Поэтому сейчас Петр Глебович будет вырабатывать предложение настолько привлекательное, чтобы я и денег ему дал, и при этом завод не утащил к себе. Может быть, стоит так и сделать, задумчиво уточнила Виктория. Я махнул рукой, после чего воткнул нож в брусничный пирог. Перенос – это еще одна затянувшаяся работа. Уж проще добавить средств, чем начинать все заново. Опять же, у нас не так много подходящих людей, а у Апраксина уже зарезервирован весь штат предприятия. Перевозить их в Красноярск, так кто же нам позволит, переложив кусок выпечки к себе на блюдце. Я покрыл его тонким слоем сливочного масла. Да и, в конце концов, если мы все будем тянуть на своем горбу, какой смысл вообще во всем этом будет? Виктория приподняла бровь, не отрываясь от чашки с чаем. Поясни, все наши технологии, сказал я, прежде чем глотнуть кофе, должны поступать в массы, применяться на местах, повсюду. Что толку от оракула, если он не может работать там, где нет соответствующей инфраструктуры, так и во всем остальном. А я не имею возможностей для того, чтобы насыщать рынок самостоятельно. А если бы и занялся этим вопросом, то о выпуске новых разработок можно было бы забыть, слишком много мощностей пришлось бы отдать на штамповку уже созданного. Несколько минут мы молча потягивали свои напитки, заедая их сладким угощением. Наконец, Виктория отодвинула в сторону пустое блюдце и вновь обернулась ко мне. «Ты поэтому не стал вывозить комплекс с Урала?» – уточнила супруга. «Чтобы Демидовы сами работали на тебя, собирая заказы и доставляя их покупателям, и не забудь к тому же, что комплекс зависит от ресурсов Уральского княжества, а в Красноярске промышленность все еще пребывает в глубокой коме. Даже на уровень, достаточный для обеспечения внутреннего рынка, мы выйдем только в следующем году, и это, в лучшем случае». Увы, это действительно было так. Измайлов со своей администрацией хорошо потрудился, чтобы практически разорить собственное Великое княжество. И сейчас мои соседи испытывают те же проблемы, что и Красноярск. Вот только у меня больше денег и возможностей. Наш разговор прервался осторожным стуком в дверь. «Войдите», — разрешила княгиня. К нам заглянул управляющий и с поклоном вручил мне запечатанное письмо с гербом нашего губернатора, князя Еремина. Пока управляющий не покинул столовую, я не прикасался к посланию. Виктория же поглядывала на письмо с любопытством. Хотя государь перенес столицу Восточной Сибири в Иркутск и советовал мне познакомиться с губернатором поближе, у меня банально не было времени, чтобы этим заняться. Взломав печать, я извлек несколько листов бумаги. Сразу же передал супруге плотное приглашение явиться на официальный прием в Иркутске, устраиваемый через 2 недели нашим губернатором, а сам пробежался глазами по написанному от руки посланию. «Дмитрий Алексеевич, как князь Красноярский, согласно указу государя Русского царства Михаила II Милославского о губернаторах вы входите в состав Восточно-Сибирской губернии. На этом основании я жду вас на официальном приеме с документацией по вашим землям, со всеми полагающимися отчетами. Закончился первый квартал, и властью данной мне нашим государем, я призываю вас исполнить свой долг и встретиться со мной и другими князьями Восточной Сибири для подведения итогов этого периода и выстраивания нашего внутреннего курса по развитию губернии на оставшийся год. Если у вас имеются какие-либо предложения, также не забудьте подкрепить их соответствующими документами. Прием запланирован на 25 апреля сего года в Иркутске. Надеюсь, вам хватит времени, чтобы все подготовить. Губернатор Восточной Сибири, князь Еремин Олег Владимирович. Что пишет губернатор? Спросила Виктория, глядя не на письмо в моих руках, а на мое лицо. Требует отчета и предложений по улучшению Восточной Сибири. Пожав плечами, я передал послание супруге. Так что готовься, дорогая, 25 числа мы будем в Иркутске. Сам тон письма, конечно, мог бы показаться слишком наглым и строгим, однако я-то прекрасно понимаю, что князь Еремин, во-первых, писал всем одно и то же, во-вторых, руководствовался своим положением губернатора, стоящего над князьями, и в-третьих, никаких норм не приступил. Письмо нейтральное, написанное скорее под копирку официальных призывов к подчиненным. Хм. Прочитав письмо, Виктория свернула его и вложила обратно в конверт вместе с приглашением. «Не кажется ли тебе, дорогой, что губернатор наш надеется услышать от тебя, как обустроить Русь?» Я с усмешкой покачал головой. «Скорее организует нечто вроде совета, в который войдут все князья и губернатор», — возразил я, подливая себе еще кофе в чашку, «чтобы мы совместными усилиями решали проблемы всей губернии. И это, на самом деле, правильно. Еремин, может быть, и рекомендован государем, однако в таких масштабах никто из нас пока что не действовал. А ведь у каждого княжества свои проблемы и возможности, а губернатору придется выступать не только в роли председателя, но и в качестве человека, который эти проблемы будет решать, используя наши совместные возможности. Закон о губернаторах давал нам достаточную автономию, чтобы губернии не заваливали царскую канцелярию множеством мелких проблем, а решали их на местах. Конечно же, после того, как губернатор зафиксирует результаты своей деятельности, он подаст отчет государю, и следом подключится не только исполнительный аппарат, но и суды, если потребуется, или законодательные органы, на случай, если придется вносить правки в имеющиеся акты и указы. На словах все выглядит красиво, но жизнь-то реальная вносит свои коррективы, и я скорее склонен ожидать, что Красноярску придется выступать донором, чтобы вытащить из ямы безденежья и нищеты соседние земли. Восточная Сибирь – богатый регион Русского царства, но пострадал немало во время мятежа. «Что ж, тогда мне нужно пошить себе пару платьев», – вздохнула Виктория, убирая конверт в сторону. «Как мне лучше будет выглядеть, скромный и не слишком богатый, чтобы не вызывать у жен наших соседей зависть, или, наоборот, показаться во всей красе, чтобы их мужья от меня глаза оторвать не могли?» Я посмеялся ее шутке. «Романовы бедными не бывают», — заметил я. «Я передам тебе контакты нашего ювелирного дома, чтобы они подобрали тебе подходящие к платью украшения. Что же касается остального, то наши соседи и так прекрасно знают, сколько в Красноярск уже вложили наши друзья и сколько еще вложат». Покинув столовую, мы разошлись по своим комнатам. Виктория хотела заняться наномашинами для одаренных, а я решил не откладывать в долгий ящик и начал готовить бумаги для отчета губернатору. Предлагать какие-либо идеи сейчас, на, по сути своей, предварительном собрании, где будут больше организационные вопросы решаться, чем реальные проблемы, я счел неуместным. Да, можно открыть доступ к своим деньгам и выдавать уж если не гранты, то кредиты всем желающим. Однако люди так устроены, что берешь деньги чужие, а отдаешь свои, и в итоге вместо группы единомышленников я получу недоброжелателей. Да и все мои предложения требуют определенной материальной базы, а где ее взять? Из воздуха она не появится, это Романовы могут себе позволить перебивать заказы и выкупать все, что требуется. Да и я пока что ничего сверхнового в этот мир не привнес, все мои технологии, всего лишь продолжение уже имеющегося. И это все не говоря о том, что я самый младший по возрасту в Восточно-Сибирской губернии, и несмотря на награды, приближенность к государю и прочие заслуги, все равно буду выглядеть щенком на фоне старшего поколения. Так зачем лезть на амбразуру? Послушаю, что скажут люди, а потом и думать стану. В конце концов, дед с отцом были правы. Если все пойдет совсем плохо, придется использовать наше влияние, чтобы сменить губернатора. Не на меня, естественно. Мне это будет лишней головной болью, а на кого-нибудь более лояльного и послушного. Как не хотелось, а от политики никуда в этом мире не денешься. Чувствую, год без вызовов в Москву будет совсем не таким легким, как я надеялся. Германский рейх, город Бисмарк, резиденция рода фон Бисмарк, некогда возведенное для защиты оборонительное укрепление, принадлежащее семье правителей, давно превратилось в роскошный дворец, не лишенный основательности, строгий и готовый к порядку, но все же не замок. Род кайзера часто гостил здесь, собираясь по особым случаям, когда требовалось решить вопросы не государственного, а родового уровня. Но в этот раз все было немного иначе. Единственный постоялец дворца жил в своих апартаментах и ни в чем не знал отказа. После долгого плена и чудесного спасения Герберт все еще плохо спал, казалось, стоит открыть глаза, и он снова очнется в том же каменном мешке в Испанской Америке. Шрам на руке от изъятого чипа слежения уже почти зарос. Целители рода старались как могли, но до конца разгладить кожу не получалось. Бывший принц, а ныне простолюдин без роду и племени, Герберт все же имел полный доступ ко всем возможностям фон Бисмарков. И сейчас рылся в документах, пытаясь разобраться в причинах произошедшего с ним за это время. В дверь после аккуратного стука вошел слуга и, низко поклонившись, произнес: «Ваша милость, кайзер ждет вас в своем кабинете». Подобное обращение звучало в адрес любого неправящего члена семьи. Несмотря на наличие у подавляющего большинства громких титулов, в родовом гнезде все они превращались в милости, и только правитель оставался кайзером, так уж сложилось исторически. Поднявшись из-за стола, Герберт кивком отослал слугу и, накинув на плечи пиджак, направился по коридорам дворца. То и дело бывший принц замечал бросаемые на него взгляды. Родни здесь сейчас не присутствовало, но штат прислуги никогда маленьким не был, и каждый раз Герберт кожей чувствовал сочувственные взгляды этих людей. И нет, он прекрасно знал, что это жалость, не по поводу изгнания и лишения права наследовать. За него, как одного из самых молодых Бисмарков, просто волновались после плена. Да и скрыть свои посттравматические реакции у Герберта не получалось при всем желании. Наконец, он остановился в приемной главы рода, и секретарь кайзера доложил деду о прибытии внука. По знаку слуги, войдя в кабинет Вильгельма, Герберт поклонился, как положено приветствовать монарха члену семьи. Хотя формально, конечно, бывший принц к ней уже не принадлежал. «Рад видеть тебя в добром здравии», произнес кайзер. Монарх Германского рейха в своем кабинете всегда сидел на деревянном стуле с очень высокой спинкой, на которой был вытравлен герб рода. Позади него располагалась обширная библиотека, собиравшаяся почти 800 лет. Каждый глава добавлял в нее что-то свое, особенное. И эти записи передавались от одного предводителя фон Бисмарков к другому. «Благодарю, Ваше Величество», — ответил Герберт, все еще не представляя, как себя вести с дедом. Это была их первая встреча с момента, как самолет русского царства приземлился в Берлине. Тогда Герберт просто получил приказ отправляться в родовое поместье и не показываться на глаза людям. «Оставь официоз, это личная встреча», — махнул рукой кайзер, после чего замолчал, дожидаясь, когда его внук займет указанный стул. «Нам нужно обсудить, что будет с тобой дальше, Герберт». Бывший принц склонил голову. Была у него мысль, что похитили его по приказу самого деда, во избежание возможных скандалов, интриг и эксцессов. Чем не версия? Ведь, откровенно говоря, никаких издевательств над молодым человеком не чинили, кормили сытно, позволяли ухаживать за собой, а что не выпускали, так мололи секретных тюрем у любого правителя. «Мне тяжело далось решение о твоем изгнании, Герберт», признался Вильгельм, «и еще тяжелее было услышать о твоем похищении. Я рыл землю в поисках следов, перетряс все притоны, контрабандистов и работорговцев, до которых смог дотянуться. Не думай, что я не искал тебя. Я никогда и не сомневался», честно ответил внук, вновь склоняя голову. «Знал, что ты будешь меня искать. Но, полагаю, раз меня все же выкрали из столицы Германского рейха, кто-то из наших высокопоставленных людей оказался замешан». Кайзер несколько секунд рассматривал его, прежде чем дать ответ. «И да, и нет», — проговорил он. «Официально не существует никаких доказательств, что имело место предательство. Однако мы с тобой прекрасно знаем, что такие вещи не провернуть без поддержки изнутри. А уж тот факт, что тебя нашла разведка русского царства, только доказывает, что у нас завелся далеко не один противник при дворе». Участие русского царства в своем спасении Герберт не забыл. Однако и поверить в их добровольное желание вернуть пленника не мог. «Как они меня нашли?» Кайзер вздохнул. «Когда началось дело о твоем разводе с Анной, царь Михаил послал своих людей, чтобы удостовериться, что все идет правильно. Естественно, изучая вопрос твоей жены, и тебя они тоже проверяли. А когда выяснили, что ты исчез, начали действовать шире и резче». Герберт кивнул. «Судебное дело может тянуться годами, и развод в итоге можно и не получить. А вот если супруг мертв, тут и судить некого и незачем. Если бы я пропал, ты мог бы обвинить Михаила II в том, что ради своей подданной он меня прикончил», — уловил он мысль своего деда. «Михаил же опасался, что кто-то меня убил и мою смерть постараются повесить на русское царство, вбив между нашими странами клин». Вильгельм покивал в ответ на слова принца. «И оказался прав, Герберт, при нашем дворе в Берлине нашлись деятели, которые решили, что так все и обстоит. Была попытка вынудить меня сменить нашу политику вплоть до войны с русским царством», — объявил он. «Имена называть не буду, потом сам в хронике прочтешь. Главное, что я действовал быстрее, и теперь они никому ничего не скажут». Установилась тишина, во время которой кайзер нахмурил брови, очевидно, погружаясь в воспоминания. Своего деда в таком состоянии принц уже наблюдал и понимал, что торопить его не имеет смысла, глава рода продолжит разговор, когда сочтет нужным. «Те люди, которые держали тебя в плену», — произнес кайзер, подняв взгляд на внука, — «это всего лишь наемники, хорошо обеспеченные, снабженные и обученные, но все-таки шваль. Узнать, кто за ними стоял на самом деле, пока не удалось, но верные нам люди уже задают правильные вопросы, отслеживая все контакты и знакомства твоих пленителей. Рано или поздно мы найдем настоящего заказчика твоего похищения». Герберт кивнул, принимая слова кайзера. «До тех пор, пока наши поиски не закончатся, ты будешь укрыт в этом доме», — объявил свою волю правитель Германского рейха. «Наши люди будут охранять тебя, обеспечивать всем необходимым и учить, Герберт». «Чему?» — поднял глаза на деда тот. «Править страной. Ничего не поменялось, Герберт. Как только мы выйдем на твоих похитителей и отомстим им, ты вновь получишь свой титул и станешь официальным наследником рода», — пояснил Вильгельм фон Бисмарк. «И тебе я передам корону Германского рейха». Глава 19. Выборг, резиденция князей Соколовых. Михаил Викторович внимательно выслушал дочь, вращая в руках пустой бокал. Нетронутая бутылка с коньяком стояла на столешнице, но глава рода на нее даже не смотрел. «Значит, Невские решили нас продавить», — произнес князь Соколов, не глядя на Анну Михайловну. «Разыграл ссору, чтобы подослать к нам якобы все потерявшего старшего сына. А ведь тот, между прочим, еще официально обручен». На губах князя заиграла усмешка. Было заметно, что происходящее доставляет Михаилу Викторовичу несомненное удовольствие. Он, как показалось княжне, даже помолодел немного от услышанного. «Емельян Емельянович сказал, что разрыв помолвки – дело решенное», — вставила дочь бывшего министра иностранных дел. «Невеста его предупредила на балу об этом». Михаил Викторович усмехнулся, все еще не глядя на Анну Михайловну. «Интересно, во сколько это Невскому встало?» — спросил он, после чего перевел взгляд на княжну. «Ты ведь не веришь, что эта задумка с вашим браком на самом деле идея старшего Емели?» «Я полагаю, он искренне в это верит», — кивнула та. И тут Анна Михайловна не лгала. Емельян Емельянович действительно производил впечатление человека, поверившего в свои идеи. Вот только княжна Соколова, изначально настроенная против наследника Невских, увидела в этом его предложении не возможность, а крайне подозрительную попытку манипуляции. Великий князь Невский, не наивный дурак и сам по себе, а уж с возможностями оракула предугадать действия своего сына может не хуже, чем я, — заговорил князь Выборгский. «Сама посуди, внезапно старший сын теряет статус наследника, а перед этим его невеста отказывается от помолвки, с чего бы вдруг ей так поступать? Они рассчитывали, что великий княжич станет губернатором», — предположила Анна Михайловна. «Однако Емельян Сергеевич прямо перед балом передал все московские дела цесаревичу. Вряд ли об этом было известно заранее». Михаил Викторович улыбнулся, глядя на дочь. «Емельян Сергеевич не тот человек, который пускает подобные вопросы на самотек», — сказал он. «Да, с Василием Невский жестко подставился, но остальных сыновей выпускать из ежовых рукавиц не станет». Князь Соколов замолчал, после чего отставил пустой бокал и вновь обернулся к Анне Михайловне. Лишившись кресла губернатора, великий князь тут же сменил наследника, — сказал он. «Потому что Георгий Емельянович превратился в основного кормильца семьи, и терять его Емеля не захочет. Отсюда и такой показной союз с Демидовыми». «Деньги», — вскинула бровь княжна. «Будущее», — ответил ей отец. «Уже сейчас ставка государя не на Рюриковичей, а на простых князей и бояр принесла свои плоды. И ты и сама прекрасно знаешь, что для нас, Рюриковичей, подходящих кандидатур, с кем можно было бы заключить выгодный брак, не такой уж и большой выбор». Пока великие князья смотрели на них, как на людей второго сорта, царь князей и бояр обласкал, возвел на должности, а Рюриковичей половину перебил, другую рассорил. Выживет тот род, который зацепится за эту новую волну. И Емельян Сергеевич уже выбрал себе Демидовых, старая династия, не просто обласканная властью, но и имеющая возможность перечить самому государю. То, что такому роду, как Невские, и нужно. Анна Михайловна кивнула, показывая, что услышала слова отца. «Но как это соотносится с Емельяном Емельяновичем и его предложением?» — спросила она после короткой паузы. «Да напрямую», — махнул рукой Михаил Викторович. «Великий княжич берет в жены княжну Соколову, ты становишься Невской. Емельян Сергеевич не потерпит, чтобы ты вновь, как в браке с немецким принцем, осталась Соколовой. Ваши дети тоже будут Невские, но уже с полными правами на выбор и все остальное наследство. Вот тебе и финал нашей вражды, Невские просто сожрут нас, прибрав к рукам все, что у нас осталось. Полагаешь, великий князь снизойдет до одобрения нашего брака?» — приподняла бровь дочь. «Старая вражда так просто не забывается. Я бы предположила, что он скорее изгонит старшего сына после попытки к нам посвататься». Михаил Викторович покачал головой. «Не такой Емеля дурак, чтобы сыновьями разбрасываться», — возразил он. «Все-таки старший великий княжич не таков, каким был Василий. Это от младшего Невского избавиться было легко и выгодно всем, включая самого великого князя». Вновь повисла небольшая пауза, после которой Анна тяжело вздохнула. «Так какой ответ мне ему дать?» — глава рода взглянул на дочь и улыбнулся. «Скажи ему прямо, пока Емельян Емельянович помолвлен с княжной Луговой, диалога между нами не выйдет. А вот когда официально расстанется со своей невестой, пусть приходит снова». Князь Соколов улыбнулся. «А лучше, пусть пришлет сватов, как полагается, с одобрением великого князя». Анна улыбнулась. «Но выгонять его из Выборга не станем», — уточнила она. Михаил Викторович махнул рукой. «Хочет великий княжич пополнять наш бюджет, проживая в одной из самых дорогих гостиниц русского царства, я мешать не стану», — усмехнулся он. «В конце концов, тот факт, что ему не отрезали содержание, доказывает, что Емельян Сергеевич за сыном следит и обо всех его телодвижениях знает. А раз не вмешивается, то его ненаглядный сынок действует по плану отца, даже если сам об этом не догадывается». Московский особняк князей Луговых. Глава рода Сергей Александрович Луговой встречал гостя в игорной комнате. Князь совсем недавно перешагнул рубеж 50 лет, но выглядел лет на 10 младше. Сказывались и хорошие гены, и тот факт, что Сергей Александрович вел достаточно здоровый образ жизни. Вошедший в помещение гость при виде князя растянул губы в дружеской улыбке. «Сергей Александрович», — раскинув руки, он обнял хозяина особняка и похлопал его по плечам. «Сколько лет, сколько зим, давненько я в столицу не заглядывал». Князь Луговой указал гостю на кресло, возле которого был развернут небольшой бар с закусками. Сам Сергей Александрович спиртного не употреблял, но проявить уважение к старому другу это не мешало. «Все дела, Иван Васильевич, дела», — произнес он, пока прибывший по его зову мужчина садился в кресло. «Как ты поживаешь? Как семья?» Пока задавал вопросы, князь лично плеснул гостю коньяка и придвинул тарелку с нарезанным угощением. Сам же взял себе бокал с виноградным соком. «Да ты знаешь, грех жаловаться», — ответил ему нижегородский боярин. «После того, как Стремневы отдали сына государю, я начал им очень активно помогать с банкротством компании, которую Игорь вел. Через пару месяцев моей помощи Стремневы будут вынуждены компанию срочно продавать, естественно, в мое владение. А во», — приподнял брови в наигранном удивлении Сергей Александрович. «Да, цена пока что высокая, но если так и дальше пойдет, я их скоро по миру пущу, и выбора у Стремнева не останется», — с хищной улыбкой продолжил свой рассказ Иван Васильевич. «А с семьей у меня все замечательно. Ты, как я слышал, тоже неплохо дочь пристроил. Великой княгиней станет?» — При этих словах своего гостя хозяин особняка чуть усмехнулся. «Вот тут тебе, Ваня, неверно доносит», — сказал он, после чего сделал короткий глоток сока, не без удовольствия наблюдая, с каким жадным вниманием на него смотрит боярин. «Великий князь теперь уже не губернатор, и для меня интереса не представляет, так что мы разорвем помолвку с его старшим сыном. Ну и, разумеется, когда встал вопрос, куда пристроить мою девочку, я сразу же вспомнил, что у тебя есть три балбеса, которым хорошая невеста и родство с семьей князя Тамбовского будут кстати». Иван Васильевич взглянул на своего собеседника серьезнее. Было видно, что предложение не вызывает у него бурного восторга, однако нижегородский боярин был заинтересован. «Звучит очень соблазнительно, Сергей Александрович», — произнес он, чуть покачивая головой, «но я же знаю, что такой умный и прозорливый человек, как ты, князь, и шагу не сделает без выгоды для себя. В чем подвох?» «Никакого подвоха», — жестом отметая подозрения боярина, заявил князь Луговой. «Ты сам сказал, стремневы вот-вот продадут тебе свою компанию. Ее я вижу в качестве подарка на свадьбу наших детей. Естественно, со своей стороны я тоже кое-что преподнесу». Иван Васильевич несколько секунд смотрел в сторону, обдумывая слова своего старого друга. Боярин не первый раз вел дела с князем Тамбовским и прекрасно понимал, что в накладе никто из них не останется. Вот только разрыв помолвки с великим княжичем сейчас смотрелся крайне подозрительно, как и скоропостижное обсуждение новой свадьбы. «Что ж, пока я не вижу особых препятствий», — заявил боярин. «Нам давно было пора породниться и держаться друг друга. Наш-то князь, нижегородский, совсем мышей не ловит уже. И я подумываю, почему бы не получить столь интересный титул. Что скажешь, Сергей Александрович?» Князь намек на то, какого именно приданого ждет от него старый друг, понял и хмыкнул. «Положим, это возможно, Иван Васильевич», — заметил он. «Но ты сам понимаешь, если нынешний ваш князь не удержит власть в своих руках, начнется серьезный передел. Кто будет выкрикивать твое имя на княжение из других бояр? Ввязываться во внутреннюю распрю Нижнего Новгорода, являясь его соседом, Сергей Александрович не собирался. Денег дать, нужных людей прислать – это одно, но официально выступать от своего имени – это приведет лишь к тому, что протеже Сергея Александровича точно окажется не удел, предателей никто не любит. Вот за это ты не беспокойся, князь», – приподнял ладони в успокаивающем жесте Иван Васильевич. «Мне не хватает только трех голосов, чтобы перевесить стремневых, а кроме них конкурентов-то и нет, да и сам понимаешь, стремневы сейчас обанкротятся, и голоса им купить нечем будет. Их сын, цесаревич», покачав головой, напомнил князь Тамбовский, «вмешается своей волей, и что тогда делать будешь?» Однако гостя такой вариант совсем не испугал. «А я тогда покажу на все русское царство, кого защищает цесаревич, и пусть потом Игорь Михайлович меня посмеет тронуть», заявил нижегородский боярин. «На его прошлого отца у меня уже достаточно приинтересного материала собрано. Я, конечно, отдам его, как только получу мясную компанию стремневых, я все же человек чести. Но если цесаревич решит вмешаться, я его приемную семейку сожру с потрохами. Ты меня знаешь, князь, я свое никому не отдаю». Князь Луговой улыбнулся в ответ на эти слова. «Тогда давай-ка детальнее все обсудим», — предложил он. «И начать стоит с того, какого именно из сыновей ты за мою красавицу отдавать будешь?» «Красноярск. Князь Романов Дмитрий Алексеевич». Монстр выкатился из ворот особняка и, рыча двигателем, резко набрал скорость. Машины сопровождения первыми вклинились в общий поток автомобилей. Я сидел на заднем сиденье и читал последнюю сводку новостей из царских лабораторий. Работа шла ни шатка ни валка, люди старались, прогресс имелся, но небольшой, учитывая, сколько им предстояло еще переделать, ничего удивительного, хотя темпы и не радуют. Иван Михайлович Соколов сообразил, что по аналогии с моим роем можно в корне изменить дорожное движение. И, насколько я понял, уже начал какие-то разработки в этом направлении, однако у него нет ни роя, чтобы им воспользоваться сразу, ни оракула, чтобы его разработать. Мои же проекты по роботизированной военной технике упирались в главную проблему – отсутствие нормальной связи на большей части поверхности планеты. Что толку от танка, который сам ездит, если он слеп как крот, и ничего не может с этим поделать? Спутники должны этот вопрос закрыть. Казанский институт современных технологий, чьи наработки я вновь использовал для будущих спутников, уже давно со своей частью работы справился. Род Романовых с Кистом вновь расплатился, и я добавил премию от себя. Вот уж кто действительно умеет меня порадовать. «Князь, подъезжаем», — предупредил меня Виталя, поворачивая руль вправо. Машины закатились на территорию гостиницы, где нас уже готовы были принять в свои заботливые объятия сотрудники. Вновь меня встретил управляющий, и я также был проведен в зал гостиничного ресторана, предназначенный для благородной публики. Здесь уже накрыли обильный стол и ждали только моей команды, чтобы позвать постояльца составить мне компанию. «Зовите», — распорядился я, опустившись в кресло во главе стола. Долго ждать не пришлось, и уже минуты через три в зал вошел твердой походкой боярин Орлов. Виталий Семенович быстро оглядел помещение и двинулся ко мне навстречу. Как только адмирал вошел, я поднялся на ноги, чтобы поприветствовать героя царского флота. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — первым обратился он ко мне. Я протянул руку и пожал крепкую кисть помолодевшего мужчины. Теперь Виталий Семенович уже не походил на старика, со дня на день ожидающего смерти. Единственное, что сохранилось у боярина, это его выправка. Коротко остриженные волосы без намека на седину, никаких морщин на лице и руках. Глаза смотрели на меня внимательно, ничуть не щурясь от яркого света, да и в целом адмирал тянул лет на 45, не больше. По сравнению с тем, каким он был на трансляции возвращения флота в порт, просто небо и земля. Откровенно говоря, даже его сын, Василий Витальевич, выглядел гораздо хуже, чем глава рода Орловых. «Рад вас видеть, Виталий Семенович», — ответил я, жестом приглашая адмирала устраиваться за столом. «Вижу, вы довольны принятым решением. О том, что он мог отказаться, я мысль допускал. Понятно же, что Орловы за такой подарок станут очень сильно должны Романовым. Однако адмирал сделал правильный выбор, и теперь, явившись в Красноярск по моему личному приглашению, рассчитывает на то, что я выставлю цену». «Да, Дмитрий Алексеевич, крайне доволен», — подтвердил Орлов, опускаясь в свободное кресло первым. «Вы сделали мне чудесный подарок, и, насколько я понимаю, ни одному мне. Это весьма достойно с вашей стороны». Я сел на свое место и кивнул, дожидаясь, когда боярин окончит речь. «Однако я человек чести, и не привык оставаться должным», — произнес Виталий Семенович. «Так чем я могу вам быть полезен, Дмитрий Алексеевич?» Улыбнувшись, я не стал торопиться с ответом. «У меня сегодня не было времени, чтобы как следует перекусить, так что на совместную трапезу я адмирала пригласил не просто так. Предлагаю сначала утолить голод, Виталий Семенович», — предложил я, — «а о делах можно поговорить и после. Вы, я надеюсь, задержитесь у меня в Красноярске, чтобы посмотреть княжество», — глава рода ответил, чуть наклонив голову. «Петр Васильевич на данный момент прекрасно справляется с управлением нашими делами», — сказал он. «Так что на 3 дня я совершенно свободен, Дмитрий Алексеевич. У меня были небольшие планы на верфи Орловых. В моем княжестве есть судоходные реки, и пустить по ним грузовые корабли для облегчения логистической нагрузки на мои земли было бы достаточно выгодно. К сожалению, от прошлого владельца, великого князя Измайлова, мне достался не флот, а ржавые ведра, эксплуатировать которые было просто опасно. Пока мы наслаждались едой и обменивались ничего не значащими репликами, я наблюдал за тем, с каким удовольствием боярин насыщается. Кажется, помимо хромоты и общего старения, у Виталия Семеновича нашлись и проблемы с желудком. Иначе объяснить, почему боярин смаковал практически каждый кусочек, я не мог. «Реки у вас, Дмитрий Алексеевич», — произнес адмирал, когда мы перешли к десерту, — «действительно неплохи. И в свое время, если память мне не изменяет, в Великом княжестве Красноярском все было прекрасно с флотом. Но это было давно, и я не слышал, чтобы корабли обновлялись. В этом моя основная проблема, Виталий Семенович», — кивнул я. «Мне приходится практически заново создавать всю инфраструктуру, а это требует времени и денег. С учетом того, что вы — прекрасный специалист, и у ваших верфей есть возможность взять на себя исполнение моего заказа, я полагаю, искать другого исполнителя мне не придется». В глазах боярина мелькнула едва заметная искорка. «Кажется, я сумел его удивить. Вы намерены купить у нас корабли?» — уточнил он. «Честно признаться, я думал о том, чтобы предоставить вам их взамен на мое омоложение». Я покачал головой. «Что вы, Виталий Семенович, разве я мог оставить вас без помощи, когда лекарство у меня под рукой? Я поступил так не ради выгоды, а только для того, чтобы род Орловых остался столь же верным союзником Романовых, как и прежде. Мы должны держаться вместе и помогать друг другу». В этот момент в дверь осторожно постучались. «Войдите», — разрешил я. Охранник вошел с подносом на руках. На серебряном блюде лежало толстое письмо. От множества печатей на нем практически не осталось свободного места. «Доставили только что из вашего московского особняка», — сообщил охранник, прежде чем оставить послание на столе и удалиться. «Естественно, раз мне принесли конверт, он прошел все полагающиеся проверки, так что можно было безбоязненно вскрывать и изучать содержимое». Орлов хмыкнул, прежде чем я взялся за корреспонденцию. «Мне оставить вас, Дмитрий Алексеевич?» – деликатно предложил он. «Не стоит, Виталий Семенович. Это письмо я ждал с того дня, как ожившая царица со мной поговорила и оставил указание, если придет заграничная корреспонденция, сразу же доставить мне в руки». Я извлек на свет несколько исписанных аккуратным почерком листов и, проглядев содержание послания, улыбнулся. Ключники, отметившиеся каждый своим перстнем, предлагали мне к ним присоединиться. Глава 20. «Ваше сиятельство, Дмитрий Алексеевич, вынужден признать, что наше знакомство, к большому сожалению, не задалось с самого начала. Виной ли тому излишняя настойчивость со стороны членов общества Януса Двуликова, или иные причины, однако я предлагаю отложить на время все возможные претензии и попытаться начать с чистого листа. Как вам уже наверняка известно, общество ключников, хранителем которого я являюсь, старается поддерживать баланс сил на планете. За долгую историю существования нашего общества нам удалось добиться многого, в том числе, остановить магическую резню. Без лишней скромности отмечу, что и поныне усилиями членов общества Януса Двуликова достигается немало, чтобы не позволить ни одному правителю и ни одной стране развязать тотальную войну на уничтожение. Вы молоды, Дмитрий Алексеевич, однако я уже успел убедиться, что крайне разумны, и вы понимаете, что если в борьбу вступят монархи, обладающие поистине нечеловеческими возможностями, наша планета окажется на грани уничтожения. Само существование человеческого вида окажется под вопросом. Именно для того, чтобы предотвратить подобный исход, и были созданы ключники. Однако наше общество неоднородно, и порой разные его представители берут на себя больше, чем им положено в соответствии с уставом нашей организации. Как хранитель, я стараюсь пресекать подобную деятельность, но я не всегда могу вовремя реагировать. Поэтому я приношу вам свои самые искренние извинения за непродуманные поступки Алистера Виндзора и Гая Кассиана Гаролы. Они поступили против воли общества Януса Двуликова и были наказаны за свою дерзость. Никаких претензий со стороны общества к вам по этому поводу у нас не имеется. В свою очередь спешу сообщить, что мной был отдан приказ, и наши люди вывезли вашу матушку, Юлию Александровну Романову, за пределы Русского царства. Тем самым, как вы наверняка понимаете, мы спасли ей жизнь. Сейчас она чувствует себя прекрасно и не испытывает нужды ни в чем. Так как вы сумели организовать защиту таким образом, что обычные эмиссары общества к вам добраться не имеют возможности, я взял на себя смелость написать это письмо открыто и послать его по официальным каналам. Как я уже указывал выше, моя цель, как хранителя, – примирение. Зная, что деспот Римской империи отправил вам приглашение в Рим, я решил, что устроить вашу встречу с вашей матушкой в столице католической церкви будет разумно. Также, если вы пожелаете, там же в Риме мы сможем встретиться с вами лично. Я уверен, что вы не откажетесь от возможности обговорить все возникшие за это время вопросы. И когда узнаете о нашем обществе больше, возможно, согласитесь стать одним из нас. В любом случае я буду ждать вашего ответа, сообщить который вы сможете своей матушке при встрече в Риме. Она находится под моим личным патронажем и имеет прямой канал связи. С уважением, хранитель общества Януса Двуликова, Бернар. Перечитывать это послание особой нужды не было, однако, вернувшись к себе в особняк, я заново пробежал его взглядом. Понятно, что я показал зубы и перекрыл ключником воздух в Русском царстве, а от Британской империи, которую представлял в обществе Виндзор, не оставил и камня на камне. Я для них опасен, и доказал на деле, что для меня не станет проблемой раздавить общество хоть поодиночке, хоть всем скопом. Упование хранителя на то, что я испытываю к бывшей царице какие-то сентиментальные чувства, кажется, стало для него последней надеждой и последним щитом. Не просто так он упомянул, что Юлия Александровна в его заботливых руках не только обласкать может, но и прихлопнуть, и только от меня будет зависеть, каков будет итог жизни биологической матери. Однако моя поездка в Рим и так прорабатывается. Министерство иностранных дел Русского царства до сих пор ведет переговоры с коллегами из Рима, чтобы все прошло гладко и без проблем. Как только закончит утрясать все формальности, у меня на руках будет подробная инструкция с указаниями, как себя и с кем вести, куда соваться нельзя, а где лучше, наоборот, показаться прилюдно. Сейчас же спешите что-либо решать никакого смысла не имелось. «Меня с собой позовешь?» – спросила Виктория, глядя на меня с улыбкой. «А ты хочешь посетить Рим?» – уточнил я у супруги, подняв на нее внимательный взгляд. Княгиня Красноярская пожала плечами, и я видел, что это не напускное, ей действительно не слишком-то хотелось бросать наше княжество и свою работу, чтобы гулять по древнему городу. «Полагаю, в этом особой нужды нет», — честно призналась она. «Мне и здесь есть чем заняться. А раз уж ты хочешь дать ключникам возможность к тебе присмотреться, мое отсутствие — способ для них подослать к тебе смазливую девушку, которая начнет нашептывать тебе, как хорошо стать одним из ключников». Я усмехнулся. «На месте хранителя я бы не стал так рисковать», — ответил я, убирая письмо в конверт. «Все знают, что я верен своей супруге, а предложение грелки может выглядеть как попытка оскорбить. На такое этот Бернар не пойдет, ему кровь из носу нужно добиться моего, если не дружелюбия, то хотя бы нейтралитета. Но раз ты не хочешь, то и неволить я не стану. Лучше действительно остаться в безопасности Красноярского княжества, чем рисковать в Риме». «Согласна», — ответила супруга. Виктория забралась с ногами в кресло и, развернув жестом меню дополненной реальности, закопалась в свои исследования. Проблема взаимодействия наномашины Дара так и оставалась нерешенной, и княгиня Красноярская постоянно искала выход из ситуации. Решение должно было иметься, и рано или поздно мы его обнаружим. «Ладно, отложим пока вопрос Рима в сторонку», — произнес я, убирая конверт в ящик стола. «Пока что есть и другие задачи. Москва, администрация губернатора». Игорь Михайлович проводил взглядом очередного чиновника, с которым только что провел встречу, и откинулся на спинку кресла. Емельян Сергеевич передал дела в полном порядке. Управлявший столицей великий князь Невский давно все наладил так, чтобы не приходилось вмешиваться лично, и при этом работа выполнялась качественно и в срок. Теперь, когда цесаревич сел в кресло губернатора, справляться с текущими задачами было несложно, а опыт, полученный во время управления мясной компанией Стремневых, позволял видеть если не все, то большинство подводных камней. Так, к примеру, программа реставрации памятников архитектуры, санкционированная Милославскими, притянула в столицу немало желающих нагреть на таком денежном проекте руки. Конечно, имелась строительная корпорация Невских, однако она-то как раз подобным не занималась, так что у многих подрядчиков появился реальный шанс закрепиться в столице. Однако цесаревич прекрасно видел и без помощи ЦСБ, какие компании нужно отсеять, на какие натравить налоговую службу, а где разрешить участвовать в не слишком крупных заказах. Размещенные в столице производства, с легкой руки Емельяна Сергеевича, постоянно генерировали не только приток налогов в казну столицы, но и создавали рабочие места для квалифицированных специалистов, приезжающих в Москву с периферии. Если раньше приходилось идти на беспрецедентные уступки, чтобы предприниматели не убегали за границу, привлекаемые низкими ценами, а базировались на родине, теперь от желающих разместить свое дело в столице не было отбоя. Постоянный прирост городского населения, несмотря на миллиарды вложенных средств, все еще не удовлетворял трудовой спрос. Так что народ продолжал ехать в столицу на заработки, как это бывало еще лет 500 назад, когда крестьянин на зиму мог уехать в город, чтобы там подрабатывать. И за всем этим нужен был строгий контроль и учет. Игорь Михайлович, обладающий доступом к оракулу, пользоваться помощью Романова не стеснялся. Искусственный интеллект годился не только для того, чтобы подслушивать, о чем сплетничают в частных беседах благородные люди, но и отслеживать состояние всей столицы. Потому цесаревичу не приходилось особенно напрягаться, чтобы держать руку на пульсе Москвы. Стационарный телефон, установленный на отдельный столик рядом с креслом губернатора, задребезжал настолько противно, что не взять трубку было бы мазохизмом. «Слушаю, Андрей Викторович», — произнес Игорь Михайлович. «Цесаревич, все участники заговора арестованы», — отчитался Ворошилов. Желаете лично с ними поговорить? Нет, действуйте по инструкции, Андрей Викторович. Положив трубку обратно на рычаг, цесаревич чуть повел шеей. Может быть, Стремневы перестали общаться со своим приемным сыном, как только он был официально признан государем. Но это не значило, что сам Игорь Михайлович забыл о вырастившей его семье. Да и жалко было, что компанию Стремневых, которой цесаревич так долго руководил, пытались обанкротить. Ткнув пальцем в кнопку селектора, Игорь Михайлович приказал своему секретарю: «Василий, закажи мне столик в Поддубном», — велел губернатор московский. «Также передай великому князю Невскому, что я жду его там». Можно было бы и самому связаться с куратором царской службы безопасности, однако к чему было тревожить рабочие каналы, когда встреча официальная. Великий князь теперь обладал достаточным количеством свободного времени и вполне мог навестить своего преемника, а поговорить им двоим было о чем, даже без вопросов по столице. Пермское княжество, порт.